поп Михаил бормотал о погибшем граде Вавилоне, беленькая пригожая Люсьена с монгольской мордашкой в нарядной шубке и в теплой шале милостиво жалась к черноусому казаку в серой папахе.